«И то мне зело удивительно», — писал Головкин гетману, — «чего ради-то он учинил? Ибо ему того чинить не надлежало. Но вашей милости, яко гетману войска запорожского, таковые универсалы и прочие дела, надлежащие к управлению малороссийского народа, одному надлежит подписывать». В сентябре 1710 года Измайлов был отозван, и вместо его велено быть при гетмане думному дьяку Виниусу и стольнику Федору Протасьеву для советов о государевых делах. Гетман, узнавший, что Измайлова хотят переменить, просил Головкина, чтобы оставили его при нем по-прежнему, уверяя, что живет с Измайловым согласно, очень доволен его благоразумными советами. «Желаю успокоить гетмана», — Головкин писал ему. «А отозвание господина Измайлова уже указ определился, отчасти по прежде бывшему собственному прошению и нужд его домовых и скудости, и определены вместо его при вас для потребного советования думный дьяк господин Виниус, купно с стольником Федором Протасьевым, которые вашей вельможности довольно знаемые, яко суть люди искусные, поважные, и которым приказано будет, дабы с вашей вельможностью во всем поступали нисходительно, и вашей вельможности и советы, и делами вспомогали. И уповаю, что ваша вельможность, онными весьма контент будете». Присутствие при гетмане великороссийских чиновников, одного, потом двоих, разумеется, не могло не возбудить неудовольствия в Малороссии, не могло не возбудить опасения за существующий порядок. В феврале 1710 года киевский воевода, князь Дмитрий Михайлович Голицын, писал Головкину. «Сказывал мне бывший чигиринский сотник Невенчанный, когда ехал он из Москвы, то на дороге встретил гетманского посланца, отвозившего к государю дичину. Этот посланец спрашивал его: на Москве что делается? А у нас на Украине слышно, что государь хочет украинских всех людей перевесть за Москву и на Украине поселить русских людей. Москва лучшие города наши хочет себе побрать. Что наши из-за вольности? Министр, который при гетмане, всякое письмо осматривает. Дурно сделал гетман Мазепа, что не объявил о своем деле всей старшине и посполитым людям. Теперь гетман просил всю старшину, чтоб потерпели какие-нибудь есть тягости от русских людей до весны, пока выйдут в поле. А как в поле выйдут, тогда будут писать государю, чтобы их вольности по-прежнему были. А если государь тем их не пожалует, то иное будут думать. Невенчанный спросил у того же посланца, не пришли ли запорожцы с повинную государю. И тот отвечал: разве будут дураки, что пойдут? Они хорошо делают, что орду поднимают. А как орду поднимут, то вся Украина свободна будет. А то от Москвы вся Украина пропала. Тот же Невенчанный объявил, что встретились с ним два запорожца, шедшие с повинную государю, и сказывали: «Все запорожцы для того не идут с повинную государю, что из Украины дали им знать, если вы пойдете, то все пропадете. Заключайте союз с татарами и освобождайте нас, потому что мы все от Москвы пропали». Голицын, донося об этом канцлеру, предлагал свое мнение, как надобно поступать в Малороссии. Если, писал он, турки не объявят войны, то черкассы ничего не могут сделать. Для нашей безопасности на Украине надобно прежде всего посеять несогласие между полковниками и гетманом. Не надобно исполнять всякие просьбы гетмана, особенно когда будет просить наградить кого-нибудь деревнями, мельницами или чем-нибудь другим, которые были в измене и произведены в чины, тех отставить и произвести на их место тех, которые, хотя малую службу к государю показали. Когда народ узнает, что гетман такой власти не будет иметь, как Мазепа, то надеюсь, что будут приходить с доносами. При этом доносчикам не надобно показывать суровости, если двое придут с ложью, а суровости им не будет показано, то третий и с правдой придет, а гетман и старшина будут опасаться. Слышал, целым полком доводят на полтавского полковника измену, что делал после баталии полтавской. И слышал, что гетман полковника защищает. По моему мнению, вам надобно взять к себе кого-нибудь из этих доносчиков и персонально допросить именно Черныша, который посылан был в Крым в измену Мазепину. Думаю, что обнаружилось бы что-нибудь и о запорожцах. Был я в Глухове и виделся с гетманом, были мы немного пьяны, и из слов гетманских не мог я выразуметь ничего доброго. Всякими способами внушает злобу на тех, которые хотя мало к нам склонны. Слышал я, гетман хочет просить у государя, или просил, чтобы ему дали Умань. Быть может, он писал, что Умань местечко мало, но это место большое и соседнее с степью. В городе с уездом будет людей 5 или 6. По моему мнению, ему Умани давать не следует. Пусть живет со всеми своими делами у нас в середине, а не в порубежных местах. Умань на границе степи. Ногайским татарам, кочующим по сю сторону Днепра, и запорожцам пристанище. Беспрестанно татары из Очакова приезжают туда покупать скотину, а уманцы к ним в Очаков ездят, возят лубья, доски и уголья. Гетман, думаю, многократно писал к вам жалобу на Полея. Ему хочется выжить его из порубежных городов и на его место послать кого-нибудь от себя. Знаю то, что если еще не писал, то впредь будет писать к вам жалобу на чигиринского полковника Галагана и на Бреславского. Хочется ему, чтобы их не было, или чтобы были в его воле, потому что они сравнительно с другими к нам склоннее. Теперь от него в Корсуне полковником Кандыба, который был в измене, и Мазепа из Ромна послал его в Корсунь в полковники. Я, узнав об этом, перестерег и не допустил его. Ему негде было деться, пришел ко мне своей волею. Я послал его гетману, и тот сейчас отправил его в полковники туда же, куда и Мазепу посылал.